конце концов, если Джеймс решит уйти с Марией, это означает, что он поддался своему внутреннему желанию и навсегда запечатал себя в Сайлент-Хилле. Если он уйдет с Лорой, это означает, что он наконец вышел из тени и начал новую жизнь. Монстры в игре также имеют свое собственное значение. Пирамида головы является отражением тирании и вины Джеймса, совершает суд над Джеймсом и наказывает его за его преступление. Поскольку Джеймс чувствовал себя бессильным перед своим преступлением, он не мог повредить пирамидоголовому, и ему оставалось только беспомощно убегать, наблюдая, как он снова и снова убивает Марию. В конце концов, когда Джеймс понял всю правду и решил взглянуть в лицо своим страхам, он, наконец, смог убить сразу двух пирамидоголовых. Монстры, которые покрыты кожей и словно заточены в ней, олицетворяют ненависть Джеймса к болезни его жены, а четырехногий монстр представляет собой результат сексуальных фантазий Джеймса. Конечно, у каждого была своя интерпретация Сайлент Хилла. Поскольку сама история была полна метафор и намеков, это было вполне логично. Что касается персонажей и концовок игры, то разные игроки могли по-разному интерпретировать их в соответствии со своими собственными мыслями. Как и во многих фильмах с не совсем прямым сюжетом, режиссер часто намеренно оставлял многие моменты под завесой тайны и позволял зрителям спорить. Например, в фильме «Начало» из предыдущего мира Чэнь Мо, остановился ли гироскоп в конце фильма или нет, никто не мог сказать наверняка, потому что режиссер намеренно обрезал фильм на этом кадре. Будь то игра или фильм, создатели истории зачастую не хотели создавать совершенно четкий, окончательный финал. В ином случае зрители и игроки не станут включать свое воображение. А так, придя к разным вопросам, в процессе непрерывного рассуждения и анализа деталей, они медленно приблизятся к своей истине и испытают нечто новое. Конечно, как бы ни анализировали игру и как бы ни раздували ее ценность, многие должны были признать, что эта игра действительно могла оставить множество шрамов на сердце игроков. Многие игроки усердно работали и хотели войти в топ 50-0-0-0, но многие доходили до финала слишком поздно. Это было нормально. Игровая платформа «Удар молнии» к этому моменту имела так много виртуальных пользователей, а так как игра Silent Hill продавалась меньше, чем за 100 юаней. Многие игроки, которые начали проходить эту игру ради награды, когда услышали о том, что основные награды были выданы, почувствовали, что потеряли очень много денег. После стольких страданий они так и не смогли попасть хотя бы в топ 50-0-0-0. Однако подавляющее большинство игроков попали в очень противоречивую ситуацию. Они могли пройти ее и получить одну игру на выбор, или бросить прохождение на полпути и не получить вообще ничего. Поэтому многие игроки решили продолжить проходить эту игру. В конце концов, многие к этому моменту успели пройти как минимум половину игры, так что если они допройдут оставшуюся половину, они смогут получить хоть бы одну игру на выбор. Плюс, судя по отзывам игроков, которые уже прошли ее, эта игра являлась шедевром с глубоким подтекстом. Сдаться посередине пути, игроки, которые хотели бросить проходить эту игру, продолжили проходить ее с удвоенной силой. Чэнь Мо улыбнулся, увидев статистку. Эти награды были замечательным пузырем, который вдохновил игроков на прохождение и продвижение игры. Когда они увидели, что награды за первые прохождения были выданы, они уже прошли как минимум половину игры. В сочетании с наградой в виде одной игры на выбор за прохождение, многие предпочитали допройти ее. Чэнь Мо потерял немного денег, но получил массу сфер негодований. А те игроки, которые прошли Silent Hill, плакали горькими слезами и говорили: «Никогда больше не прикоснусь к этой игре. Я зайду в приморский особняк и навещу Нуан-Нуан». Глава 860. Обновление Оазис. В дополнение к наградам за прохождение игры Silent Hill, на самом деле во время этого мероприятия было множество других приятных ежедневных активностей. Хотя Чэнь Мо напугал до смерти огромное количество игроков, когда они восстановятся и вернутся в виртуальную капсулу, они смогут насладиться другими активностями. Например, попробовать игры от других геймдизайнеров или, может быть, поиграть в PUBG со своими друзьями. Помимо этого, не стоило забывать об обновлении приморского особняка. Это обновление в основном было предназначено для обновления Азерота. Новый город Аргриммар и новая раса эльфов крови – все это было сделано для мира Азерота, который почти не имел отношения к геймплею приморского особняка. Поэтому пришло время изменить название «Приморский особняк» на что-то другое. Когда он выпустил «Приморский особняк», Это была просто игра с виртуальным особняком на берегу моря и Нуан-Нуан. Основной контент этой игры – симуляция жизни, которая была близка к реальной жизни игроков. Однако с выпуском Штормграда и Аргримора игра «Приморский особняк» стала входом, что соединяет два главных города Азерта, поэтому задача, которую выполняет эта игра, стала более сложной. В будущем «Приморский особняк» станет мостом между реальностью и виртуальной реальностью. Это место станет точкой отсчета, с которой игроки смогут попасть в различные миры. Благодаря этому месту Чэньмо сможет объединить множество игровых миров вместе, позволив игрокам понять, что такое настоящее бесшовное соединение. Проще говоря, в будущем для входа в другую игру игроку, условно, нужно будет просто поспать в отеле Азерта, выбрать вариант проснуться на кровати приморского особняка, а затем лечь в анимус и сразу же перенестись в мир игры Assassin's Creed. Приморский особняк станет настоящим домом игрока в виртуальном пространстве. Из-за этого решил сменить название этого моста – Оазис. Конечно, с точки зрения текущей мощности Оазис был похож на небольшую лужу, но в будущем он станет центром, который соединит все игровые миры Чэньмо. Другими словами, он объединит все виртуальные миры и превратит их в тесно связанное единое целое. С этим обновлением, в дополнение к Аргримору, Оазис также интегрирует в себя вход в другие популярные виртуальные игры Чэньмо. Некоторые независимые геймдизайнеры игровой платформы «Удар молнии», если качество созданных ими виртуальных игр было отличным, также смогут присоединить свои шедевры к Оазису. В предварительный список входили следующие игры: Minecraft, Outlast, Overwatch, Dark Souls, Prototype, PUBG, Uncharted, The Last of Us, Assassin's Creed, Silent Hill и другие. Каждый вход в игру будет уникальным. Например, вход в Minecraft – это шахта в стиле кубов, в то время как вход в игру Uncharted – это небольшая лодка, которую нужно пришвартовать к доку на отдельном участке земли. Игры, которые имеют очень большой охват, например тот же Minecraft, PUBG, Uncharted и так далее, даже если игрок не купил эту игру, он все равно будет видеть вход в эту вселенную. Для таких игр, как Dark Souls и Silent Hill, вход в их вселенную появится только после их покупки. Помимо этого, в Оазисе игрокам будет позволено настраивать стиль оформления дома, расположение мебели, структуру дома, стиль дома и так далее. Многое, конечно, будет иметь ограничения, но в основном абсолютное большинство игроков будет удовлетворено. Более того, большинство изменений требовали реальных денег, однако этого будет достаточно. В конце концов, с самого выпуска «Приморского особняка» бесчисленное множество игроков требовали добавления возможности настройки стиля оформления и структуры дома. С переименованием «Приморского особняка» в Оазис эти желаемые функции, наконец, станут доступны каждому. Стриминговая площадка «Мою». Как только Цзаучжо вышел в интернет, на него обрушился шквал ругани. «Черт, толстяк, ты наконец осмелился показать свое лицо, фестиваль в самом разгаре, куда ты пропал? Сегодня никаких голубей, ты наказан. Ты знаешь, какую забавную игру ты пропустил. Если ты купишь и пройдешь Silent Hill, я прощу тебя». «Да, быстро купит Silent Hill и пройди ее». Цзаучжо сухо улыбнулся. «Хе-хе, как вы думаете, почему я не запускал стрим? Очевидно, потому, что я получил инсайдерскую информацию. Я давно слышал, что Silent Hill – это хоррор-игра, и я все еще помню свое прохождение Outlast. Ха-ха-ха. Эй, я могу только сказать, что вы, ребята, слишком молоды. Линсюи и я испытали истинный ужас от игры Outlast. Мы знаем Чэньмо очень давно, так что, старый Персли такой бесстрашный, ха-ха-ха-ха-ха». Из-за его слов в чате начался бунт. «Кашель, кашель», Цзаучжо дважды кашлянул. «Если вы хотите увидеть прохождение этой игры, то, пожалуйста, в интернете их полно. Я никогда не буду играть в Silent Hill». Многие зрители были ошеломлены. Что случилось, когда этот толстячок стал таким непреклонным? И он осмелился бросить вызов чату. Цзаучжо медленно сказал: «Сегодня я планировал ухватиться за бедра Чэньмо и погулять с ним по Аргримору». Направление ветра в чате мгновенно изменилось. «Ух ты, толстячок, ты сегодня такой красивый. Все в порядке, это не имеет значения, мы все великодушные люди и все понимаем. Да, я хочу увидеть ваше путешествие. Плюс один. О, путешествие с Чэньмо, быстрее, я хочу увидеть это». Глава 861. Гид. Под напором чата, Цзаучжо запустил оазис. Персонаж Цзаучжо в оазисе был похож на его самого в реальности. Это был слегка полноватый мужчина в очках. Выйдя из дверей особняка, на пирсе он увидел пришвартованную огромную деревянную парусную лодку. На парусной лодке было несколько зеленокожих низкорослых членов команды. Это были гоблины, и все они были чем-то заняты. Увидев Цзаучжо, команда гоблинов приветствовала его. «Эй, время, деньги, мой друг, корабль вот-вот отплывет». Цзаучжо поспешил к лодке, когда услышал это. «Следующая остановка, Аргриммар!» прокричал капитан, и парусная лодка медленно отчалила. Цзаучжо стоял на палубе и смотрел за тем, как сверкающая вода рассекалась лодкой. Под влиянием морского бриза парусник постепенно увеличивал скорость и продолжал удаляться. Вскоре остров, на котором находился особняк, полностью скрылся из виду. Цзаучжо же стоял на носу лодки и смотрел вдаль. В следующее мгновение зрачки Цзаучжо внезапно расширились, так как лодка вдруг поднялась в небо. Вскоре Цзаучжо увидел красновато-коричневую землю. Среди слоев красных гор стоял едва различимый великолепный город. Многие дирижабли летели в сторону Аргриммара, останавливались на стоянке и через некоторое время улетали обратно. С высоты птичьего полета Аргриммар казался совершенно иным, нежели Штормград. Штормград выглядел довольно обычно, каждая зона имела определенную площадь, но Аргриммар был похож на нечто хаотичное, ибо многие здания стояли в этом городе без какой-либо систематизации, но это совсем не вызывало чувства раздражения, наоборот, этот город обладал своим уникальным шармом. С точки зрения архитектурного стиля, все здания Аргриммара представляли из себя деревянные и каменные здания, которые в точности повторяли архитектуру зданий орков из игры Warcraft. Пхеф Розентхроне. Прибыли. Цзаучжо сразу же побежал к воротам Аргриммара, но уже на подходе он услышал великолепную мелодию. Густой звук военных барабанов и звук военного рога переплетались воедино, в то время как красновато-коричневая земля, которую можно было увидеть повсюду. Огромные городские ворота Аргриммара и флаг Орды, висящий на городской стене, вызвали в сердце Цзаучжо уникальные эмоции. У входа в Аргриммар патрулировало множество орков-охранников с ручными томагавками. Эти зеленокожие орки были не намного выше Цзаучжо, но их любая часть тела впечатляла. Одна их рука была больше, чем обе ноги Цзаучжо. Эти воины-орки не носили полную броню, как стражи города Штормграда. Они были защищены только кожаными доспехами, да и то они прикрывали только жизненно важные части их тел. Самое удивительное в них было их огромными наплечными доспехами с острыми шипами, которые выглядели как клыки дикого зверя. Кровь и гром, сила и слава, Локтар Агар, ты здесь, чтобы работать на Орду? Даже реплики этих стражей были полны боевой дикости. Все эти орки-охранники не испытывали никакой враждебности к Цзаучжо, так как по умолчанию считали его членом Орды. В то же время зрители на его стриме начали спрашивать о главном. Где Чэнь Мо? Не позволяйте толстячку себя одурачить. Да, покажи нам Чэнь Мо в течение 3 минут. Цзаучжо поспешно сказал. Не волнуйтесь, он сейчас будет здесь. Он сказал мне ждать у дверей Аргриммара. Цзаучжо едва успел сказать это, как вдруг вдалеке увидел ворону. Спустя пару секунд ворона зависла перед Цзаучжо, после чего превратилась в человека. Внешность человека была скрыта плащом и капюшоном. Этот образ был немного похож на Медива, но с точки зрения одежды было слишком много отличий. Это, должно быть, был Чэнь Мо. В конце концов, никто, кроме него, не мог превратиться в ворона в Аргриммаре, потому что друид еще не был открыт игроками. С каждой секундой все больше и больше игроков начало прибывать к дверям Аргриммара. Цзаучжо на стриме сказал, что Чэнь Мо проведет его по Аргриммару, и эта новость очень быстро распространилась среди игрового сообщества. Многие игроки, услышав такую новость, быстро заняли свои виртуальные капсулы и побежали к дверям Аргриммара, чтобы увидеть Чэнь Мо. Так что было неудивительно, что все больше и больше эльфов крови с разными цветами волос и одеждами появлялись около ворот. Глядя на толпу, Чэнь Мо сказал: «Гости издалека, добро пожаловать в Аргриммар. Я покажу вам каждую деталь города. Вы готовы?» Но, к удивлению некоторых людей, раздался неоригинальный голос Чэнь Мо. Этот голос был более глубоким и хриплым, словно он только что выбрался с озвучки какого-нибудь западного фэнтези-фильма. «Готов, я тоже готов, я не готов». Ко всеобщему удивлению, голоса игроков тоже были изменены. Голос каждого игрока звучал очень похоже на голос обычного эльфа крови, словно все они действительно были эльфами крови в реальности. Чень Мо вдруг поднял правую руку, из-за чего большинство игроков стали полупрозрачными и ощутили, словно стали на порядок легче. Они даже начали медленно подниматься в воздух. Что касается игроков, которые прокричали «не готов», то они все также стояли на своих местах. «Мы тоже готовы», начали поспешно кричать они, но Чень Мо уже увел других игроков. Оставшиеся игроки пожалели, что сказали это не подумав, и захотели догнать улетевших игроков, но это было невозможно, потому что группа Чень Мо буквально летала. Их скорость, очевидно, была на порядок больше, чем скорость тех, кто ходил. Глава 862. История и достопримечательности. Вскоре Чень Мо стал лететь не очень быстро, чтобы игроки, которые летели вместе с ним, смогли привыкнуть к этому ощущению. Игроки, которые последовали за Чень Мо, вскоре увидели великолепные пейзажи всего города. В это же время Чень Мо сказался слегка низким, хриплым акцентом. Аргриммар – один из главных городов Азерта, расположен он на севере Калимдора. Чтобы почтить память легендарного героя Аргрима Дунхаммера, после бегства из восточного королевства Тралл с помощью Риксара привел орков к созданию Аргриммара. Аргриммар расположен в вечной ветреной долине к северу от засушливого и жаркого Дуратора. Это самый большой город воинов в мире Азерта. Он имеет прочные высокие стены, огромные городские ворота и множество сторожевых башен. В то время горная местность на севере Дуратора использовалась для объединения горной местности и города в качестве естественного барьера. С объявлением Чень Мо обзорная группа пересекла главный парадный вход Аргриммара и прибыла в долину силы. Аргриммар – гостеприимный город и торговый центр Орды. Это здание – зал воинов, именно там воины, создавшие бессмертные заслуги Орды, получают награды. Многие торговцы курсируют между банком и аукционным домом, перепродавая свои любимые товары. В задней части банка находится башня дирижаблей, где люди могут сесть на дирижабль в Тандерблав, главный город Тауринов, а у дверей башни вы можете сесть на дирижабль в Темный город. С тропинки с правой стороны зала воинов вы можете попасть в долину чести. Тралл и Волджин находятся в крепости Граммаш. Если вы станете уважаемым воином в Орде, то сможете войти в это место и обсудить будущее развитие Орды с вождем. Вон там орк-воин. Он был сиротой, и Тралл взял его с собой в Калимдор. Постепенно он вырос в квалифицированного солдата и стал лучшим патрульным Аргриммара. Он путешествует по Аргриммару каждый день. Он видел драки, вызванные нечестными сделками перед аукционным домом. Он также подвергся насилию со стороны Гаммара в отеле. Он видел, как играют в азартные игры на флагах у дверей Аргриммара. Он был в Тандерблафе однажды и наблюдал за звездами с Карном кровавым копытом у костра. Он также был в подземном городе и несколько раз обходил его, чтобы найти территорию императорской семьи. Иногда он останавливается перед скелетом повелителя ямы и думает о том, как громадский крик победил этого огромного монстра. Он также вошел в крепость Граммаш и наблюдал за тем, как Тралл и Волджин спорят о следующей стратегии. Возможно, с точки зрения Альянса, Орда – это группа ненадежных диких варваров, но эти зеленокожие орки также любят Азерот. Фардринг однажды сказал, раса не определяет наличие чести. Я видел некоторых орков, которые хотели стать такими же респектабельными, как благородный рыцарь, и я также видел некоторых людей, которые были такими же злыми, как самые жестокие природные катастрофы. Ладно, ребята, эта экскурсия окончена. Я желаю вам всем хорошо провести время в Аргриммаре. Как только Чень Мо закончил говорить, он снова превратился в ворону и улетел. Магия, позволяющая игрокам парить, начала медленно ослабевать, из-за чего они начали медленно опускаться на землю. Но многие игроки все еще были погружены в историю. Повелитель Ям, громадский крик, да, я помню, в Варцрафт. Пхефрозентхроне громадский крик и повелитель Ямы погибают вместе, я до сих пор помню эту сцену. Изначально я хотел быть за Альянс, но с сегодняшнего дня я за Орду. Серьезно, эльфы крови выглядят намного лучше, чем люди. По сравнению с Штормградом, Аргриммар был совершенно другим. Он был полон дикости и суровости, но в глазах игроков он выглядел довольно привлекательно. Цзаучжо обошел парочку мест в Аргриммаре и быстро понял, что этот город был действительно большим. По ощущениям, Аргриммар занимал больше места, чем Штормград, и в нем было очень легко заблудиться. Поскольку структура Штормграда была относительно систематизированной, в нем было сложно заблудиться. Аргриммар же был построен на горном хребте, и хотя в нем было какое-никакое разделение, разница в высоте между различными областями иногда сбивала с толку новых игроков. Однако во время экскурсии по Аргримору Цзаучжо обнаружил интересную вещь. Голос всех игроков, похоже, был подправлен игрой, чего не было сделано в Штормграде. Голоса разных рас разные, например, голос орка был очень грубым, голос нежити мрачным, а голос эльфа в крови был относительно высоким и громким. Сейчас за Орду игроки по умолчанию играли за эльфа в крови, так что когда они начинали говорить, система автоматически подстраивала их слова под звучание эльфа в крови. Хотя голоса игроков все равно сильно отличались, в общем целом их голос был похож на представителей расы эльфа в крови. Это заставило Цзаучжо почувствовать удивление. На самом деле, с точки зрения технологии этого мира, сделать нечто подобное было несложно. Если Чэнь Мо захочет, общение между игроками будет звучать еще более естественно. Например, если игрок скажет что-то, что не соответствовало мировоззрению игры, это будет отсеяно и не будет услышано другими игроками, или же будет перефразировано самой системой. Однако нечто подобное нужно будет прорабатывать очень долго, и на данный момент эта функция не была готова, поэтому в настоящее время она не была выпущена. После полной готовности этой функции можно будет рассмотреть возможность запуска специального ролевого сервера. На этом сервере игроки смогут общаться только так, словно это был не игровой, а реальный мир, в случае чего система автоматически подстроит слова игрока под вселенную Азерота, чтобы все звучало более естественно. В таком случае любое взаимодействие игроков с NPC-ми или с другими игроками будет выглядеть естественно, что только усилит ощущение реальности происходящего. Глава 863. Штаб-квартира. Это мероприятие в середине года действительно оказало очень хорошее влияние. Улучшились не только данные об активности игроков, а даже и продажи игр. Хотя улучшения были не такими хорошими, как на событии 11.11, разница в обычной статистике и статистике за это мероприятие была заметной. Игра Silent Hill также стала очень популярной игрой, хотя она не предназначалась для широких масс. На всех площадках для стримов почти все стримеры проходили сквозь боль и слезы в Молчун Хилле, и огромное количество моментов с испугом стримеров разной величины циркулировали в интернете, что только подогревало интерес к этой новой игре. И это событие также принесло пользу многим независимым геймдизайнерам, что сотрудничали с игровой платформой компании «Удар Молнии». Благодаря этому событию многие игроки начали искать некоторые малоизвестные работы на игровой платформе «Удар Молнии». Помимо получения разных игр от одного и того же геймдизайнера за определенное количество часов, многие игроки покупали как минимум одну игру от того же геймдизайнера в знак благодарности за хорошо проделанную работу. Это мероприятие заставило игроков сосредоточить все свое внимание на игровой платформе «Удар Молнии», что принесло пользу всем геймдизайнерам на этой платформе. Что касается геймдизайнеров с других платформ, то они не увидели никакого подъема. На самом деле многие из них начали задумываться о переходе под крыло Чэнь Мо, так как влияние его платформы постепенно становилось все более мощным. До этого Чэнь Мо не имел такого абсолютного оружия. Ему потребовалось потратить множество сил, денег и времени, чтобы создать игровую платформу «Удар Молнии» и привести ее на вершину Китая. Но после того, как он привел ее на вершину, Чэнь Мо, похоже, больше не хотел продвигать ее на новые высоты. С момента его признания на мировом уровне он только и делал, что выпускал новые игры, не более. Однако развитие игровой платформы «Удар Молнии» вовсе не остановилось. Вместе с игрой Dark Souls, игрой Uncharted, игрой PUBG The Last of Us его компания начала получать все больше внимания. Теперь игровая платформа «Удар Молнии» охватывала все 4 платформы, и ее иконку можно было увидеть почти у всех людей. По мере того, как популярность Чэнь Мо в мировой игровой индустрии продолжала расти, статус игровой платформы «Удар Молнии» также повышался, и в итоге все дошло до того, что в Китае почти у всех и каждого была установлена игровая платформа «Удар Молнии». К нынешнему времени конкуренция между платформами стала неравной. Игровая платформа «Удар Молнии» с каждым днем получала все больше новых активных пользователей, что, естественно, привлекало все больше и больше независимых геймдизайнеров. В самом начале многие независимые геймдизайнеры присоединились к игровой платформе «Удар Молнии» по желанию своих сердец, но на данный момент даже те геймдизайнеры, которые были неразрывно связаны с компанией «Императорская династия» или «Дзин», рассматривали возможность присоединения к игровой платформе «Удар Молнии». Многие люди понимали, что компания «Удар Молнии» уже являлась огромным монстром с большим количеством энергии, Причем у нее энергии было намного больше, чем у компании императорская династия Идзин. У Чэнь Мо все еще было множество дел, с которыми ему нужно было разобраться. Во-первых, конкурс игрового дизайна. Этот конкурс игрового дизайна в основном будет проводиться для свежих выпускников. Он должен будет выделить талантливых и перспективных выпускников, и он станет их билетом для входа в игровую индустрию. Предварительный отбор пройдет в нескольких крупных городах Китая, в то время как полуфинал и финал пройдет в столице, в новой штаб-квартире компании «Удар молнии» в начале августа. Новая штаб-квартира была почти готова к использованию. Чэнь Мо планировал переехать в нее в середине октября, и вместе с переездом он планировал начать расширять свою компанию. Конечно, постройка новой штаб-квартиры – это только начало, так как впереди было еще много работы. Украшение здания, внутреннее убранство, строительство различных небольших тематических парков. Однако эти задачи не требовали срочности и могли выполниться на фоне. Что касается игр, то команда Abstergo на данный момент разрабатывала другие работы из серии Assassin's Creed. На данный момент они прорабатывали историю Altaïr и Ezio. На этот раз контента будет очень много, почти 4 полноценных игры. Хотя эти игры не имеют полностью открытый мир, их сюжет достаточно богат. Учитывая, что истории Altaïr и Ezio были относительно взаимосвязаны и последовательны, Чэнь Мо был намерен выпустить их вместе с современным сюжетом, связанным с Дизмондом. Так он сможет показать игрокам, что такое Assassin's Creed. После выпуска этих игр команда продолжит разрабатывать другие игры из серии Assassin's Creed, в то время как Чэнь Мо будет разрабатывать новую игру. Столичные игроки с нетерпением ждали официального открытия новой штаб-квартиры компании «Удар молнии». С тех пор, как появилась новость о штаб-квартире компании «Удар молнии», многие столичные игроки уделяли любым новостям о ней свое пристальное внимание. Некоторые игроки, которые жили рядом с новой штаб-квартирой, снимали ее и размещали кадры в интернете, желая показать другим процесс постройки и процент готовности штаб-квартиры. И на данный момент любой мог сказать, что она скоро будет открыта. Многие игроки ждали этого момента с нетерпением. Каждый раз, когда Чэнь Мо выпускал новую игру, в его магазине видеоигр становилось очень тесно, особенно в области виртуальных игр, и на самом деле зачастую там стояли огромные очереди, из-за чего те, кто прибыл издалека, были вынуждены уходить из магазина ни с чем. Но новая штаб-квартира станет официальным объявлением от Чэнь Мо. Новость об открытии новой штаб-квартиры оповестит весь мир о том, что в Китае наконец-то появился супергигант, который прочно стоит на вершине игровой индустрии. Глава 864. Открытие новой штаб-квартиры. 7 октября штаб-квартира компании «Удар молнии» была официально открыта для всех желающих. Когда это случилось, на входе не произошло ничего особенно грандиозного, ни баннерных лент, ни знаменитостей из всех слоев общества, все выглядело так, словно открылся обычный маленький магазин видеоигр. В конце концов, Чэнь Мо не испытывал никаких чувств к роскошным церемониям. Однако влияние этой новости было отнюдь не маленьким. Услышав об открытии новой штаб-квартиры, многие игроки начали стекаться в нее со всего мира. Спустя 3 дня штаб-квартиру посетило огромное количество игроков, но ни одна зона так и не была забита на все 100%. Одна волна за другой, игроки выходили из метро или такси, входили в новую штаб-квартиру компании «Удар молнии», а затем, казалось, были поглощены этим огромным новым миром. Новая штаб-квартира компании «Удар молнии» была намного больше, чем любой крупный торговый центр. Даже с таким потоком людей не было никакого столпотворения, но и недостатков посетителей не ощущалось. Будь то зона отдыха или игровая зона, все места и оборудование были разбросаны по зданию в соответствии с определенным планом. К открытию здания успели полностью украсить и наполнить разными мелочами, из-за чего посетители не чувствовали, что находились в очень пустом или же переполненном месте. Так как пространство до потолка на каждом этаже в новой штаб-квартире было очень много, посетители не чувствовали себя подавленными. В то же время в новой штаб-квартире были территории с разными маленькими и не только магазинчиками. В этом огромном здании были специализированные тематические рестораны, разного рода магазины и даже различные развлекательные заведения, а также имелись специальные площадки для киберспортивных мероприятий. В этом здании даже был тематический приключенческий ресторан в стиле игры Uncharted, тематический антикварный ресторан в стиле игры Assassin's Creed, Высокотехнологичный ресторан в стиле Overwatch. Оформление этих тематических ресторанов отличалось, например, тематический приключенческий ресторан в стиле игр Uncharted содержал множество сокровищ главного героя, которые выступали обычными украшениями, а тематический ресторан в стиле игр Overwatch был построен в стиле хай-тек, и в нем стояли две изометрические скульптуры и огромные статуи мехов. Блюда в этих тематических ресторанах были разными. Например, тематический ресторан в стиле Assassin's Creed в основном был основан на разнообразии западной кухни, а название и форма блюд были выполнены в стиле ассасинов. Цена на блюда и напитки не была большой. В конце концов, эти помещения предназначались для посетителей, и Чэнь Мо не хотел, чтобы эти рестораны приносили ему огромную прибыль. На каждом этаже стояло по паре магазинов с периферии, которые продавали огромное множество разных устройств и не только, начиная с физических устройств, например тот же свитч и очки Matrix, и заканчивая фигурками разных персонажей. Конечно, в этот список входили и одежды главных героев из игр, и их оружие, которое не было настоящим. Если посетителю надоедало играть в игры, он мог пойти в тематический ресторан, чтобы что-нибудь съесть и выпить, ну или мог пройтись по магазинам и купить себе какую-нибудь понравившуюся вещь. Все магазины, что были расположены внутри новой штаб-квартиры, были одобрены компанией «Удар молнии», поэтому их оформление полностью соответствовало стилю новой штаб-квартиры. Кроме того, игровые зоны стали более сложными по структуре, и на каждом этаже были специальные зоны, где посетители смогут расслабиться. Например, на каждом этаже были зоны с мягкими диванами, креслами и так далее, и, естественно, во всех таких островках отдыха стояла плазма со всем необходимым оборудованием. Если посетитель был уверен в своих навыках, он мог занять специальную игровую кабину и начать транслировать свое похождение в какую-нибудь зону отдыха. Все крупные стримеры, включая Цзоу Чжо и Лин Сюэ, конечно же, сразу же прибыли в новую штаб-квартиру и начали стримить. Многим было любопытно увидеть каждую деталь новой штаб-квартиры, особенно тематические рестораны. И когда их зрители видели, что из себя представляла эта новая штаб-квартира, все они понимали, что хотели посетить это место. В прошлом многие люди рассматривали старый магазин Чэнь Мо как одну из достопримечательностей столицы, но теперь, с открытием этой новой штаб-квартиры, она станет одним из мест, которое нужно будет посетить каждому туристу и уважающему себя игроку. Для многих игроков новая штаб-квартира компании «Удар молнии» являлась самой яркой достопримечательностью столицы. Знаковые места, художественные выставки, театры, музеи и так далее, хотя они и были хорошими местами для траты своего времени, но многие люди находили такие места не очень приятными, и некоторые находили их скучными, и приходили туда не больше одного раза в год, а зачастую посещали подобные места один раз в жизни, а о втором разе и не задумывались. Но новая штаб-квартира компании «Удар молнии» отличалась от таких мест. Мало того, что в ней были свои уникальные и непревзойденные места, где можно было фотографировать все на свете, когда хочешь, без каких-либо условностей, так посетитель мог посетить тематические рестораны, магазинчики и поиграть в разные игры, и все это в одном здании. Более того, внутри этого места всегда было много молодежи, так что никто не исключал того, что именно тут можно было встретить свою вторую половинку. Что касается игроков из столицы, то штаб-квартира компании «Удар молнии» считалась среди них местом для ежедневных встреч и отдыха. По выходным и даже вечерам в нее приходили многие люди, даже те, кто не играл в виртуальные или компьютерные игры. В конце концов, тут можно было найти огромное множество обладателей очков Matrix. К тому же не стоит забывать о том, что сейчас в штаб-квартире можно было встретить стримеров разной величины, и, возможно, кому-то удастся встретить ультраредкого покемона, самого Чэнь Мо. Рабочая зона штаб-квартиры компании «Удар молнии» была полностью отделена от обычных зон. Звукоизоляция между каждым этажом была очень хорошей, так что работники не мешали посетителям и наоборот. На входе в рабочую зону стояла стойка регистрации с администратором, и сотрудники должны были прислонить свои пальцы к сканеру, чтобы войти, поэтому беспокоиться о том, что кто-то посторонний проникнет в рабочую зону по ошибке, не приходилось. Чэнь Мо обычно появлялся в разных зонах отдыха или в тематических ресторанах, так что поклонники Чэнь Мо могли встретиться с ним с довольно высоким шансом. Глава 865. Синематик. Через неделю после открытия новой штаб-квартиры компании «Удар молнии» игроки получили еще одну хорошую новость. Серия Assassin's Creed скоро пополнится огромным количеством контента. Игроки ожидали этого, потому что название Assassin's Creed Origin намекало на выпуск других частей этой серии. Но игроки не ожидали, что новый контент появится так быстро. На самом деле, для Chainmo разработка новой вселенной является относительно хлопотной задачей, потому что игровая механика, геймплей и так далее должны будут практически полностью переделаны и дополнены под современные реалии, но вот разработка нового контента для этой же вселенной будет происходить намного легче. Когда сценарий игры будет доработан, новая игра из этой вселенной всего лишь должна будет соответствовать качеству предыдущей игры из этой же вселенной, что экономило много времени. Конечно, новый контент все еще не был доступен для обычных игроков и все еще находился на завершающей стадии полировки, однако игроки получили качественный синематик. Однако, даже если это был всего лишь синематик, его было достаточно, чтобы игроки начали бурно обсуждать его. В конце концов, компания «Удар молнии» была известна своими прекрасными синематиками. Силуэт в белом капюшоне прошел сквозь туман и подошел к камере. Его лицо было скрыто в тени капюшона, глаза были опущены, а выражение лица было угрюмым. Но это был не убийца в старинной одежде, а вполне современный юноша. Белый капюшон принадлежал белой кофте с капюшоном. Под капюшоном можно было увидеть белые наушники. Будучи одетым как обычный современный юноша, он опустил голову и вошел в подземный ход. Огни по обе стороны подземного хода замерцали, а в следующее мгновение они внезапно превратились в факелы, что были прикреплены к каменной стене древнего здания. Огонь на факелах вот-вот должен был потухнуть, а мелодия на фоне постепенно становилась более интенсивной. Все факелы на мгновение внезапно погасли, и юноша в современной одежде сменился убийцей в белой одежде. Белый капюшон, красная бахрома, коричневые кожаные сапоги, скрытый клинок, нарукавная повязка. Когда факелы внезапно ярко вспыхнули, вся окружающая сцена начала меняться, как будто современности древние времена начали переплетаться, от одежды до окружающей сцены. Однако поза и походка юноши и убийцы были одинаковы. На выходе из туннеля двое людей в черном ждали его, и юноша слегка поднял голову. Камера выглянула из-за спины юноши. Человек слева все еще был в современном наряде, в то время как справа был рыцарь-тамплиер в древних доспехах, и они вытащили мечи и бросились прямо на юношу. В следующее мгновение раздалось лязганье металла. Убийца в белом использовал металлические нарукавники и заблокировал меч. И в следующее мгновение использовал свой скрытый клинок и точно рассек горло рыцаря и его напарника. На землю упало два трупа. Одетый в белое убийца продолжил двигаться вперед. Когда юноша вышел из туннеля, все вокруг него быстро изменилось, и над ним раздался клёкот орла. Из-за действия анимуса окружающие высотные здания и небоскребы начали преобразовываться в серию потоков данных, которые начали медленно преобразовываться в древние здания. Камера пролетела чуть вперед и попала на площадь древнего города. На платформе для казни рыцари-тамплиеры готовились к казни, в то время как публика ждала представления. На одну из рядом стоящих башен приземлился орел, и в его темных глазах отразилось все то, что находилось внизу. Под шумные приветствия толпы на противоположной башне появился силуэт в белом. Он находился на самом верху часовой башни и вдруг выпрямился во весь рост. Капюшон скрывал выражение его лица, но его глаза были прикованы к рыцарям-тамплиерам на платформе для казни. Донг! Раздался звон над часов башни, и в следующую секунду, когда большая стрелка передвинулась чуть вправо, убийца в белом уже исчез. Только группа улетающих птиц, встревоженных звоном часов, виднелась в воздухе. Вдруг раздался звук, словно кто-то падал с неба. Донг! Вновь раздался звон часов. Убийца в белом пробирался сквозь толпу к платформе для казни. Донг! Донг! Донг! Часы продолжали звенеть, и хотя интервалы между звоном были одинаковыми, мелодия на фоне начинала играть все быстрее и быстрее, а действия убийцы в белом становились все более торопливыми. Фью! Одетый в белый ассасин вылетел вперед и выпустил из ручного арбалета стрелу, которая попала прямо в горло рыцаря-тамплиера, и в то же время он шагнул к платформе для казни и высоко подпрыгнул. Время, кажется, застыло в этот краткий миг. Ляск. Ассасин стал похож на орла, расправляющего крылья, и в его левой руке появился скрытый клинок. Рыцари-тамплиеры обнажили мечи и бросились ему навстречу. Падающие тела, охваченная паникой толпа, звон часов, Скрытый клинок ассасина то и дело пронзал горло рыцарей тамплиеров. Донг! С последним ударом часов пыль осела. Все вокруг, казалось, затихло. Люди на платформе для казни были напуганы, но они стояли на месте из-за страха. Ассасин вытащил скрытый клинок из своей жертвы и правой рукой закрыл глаза одного из рыцарей. «Покойся с миром», — пробормотал он. Мелодия сразу же стала напряженной, и к платформе начали стекаться стражники, в то время как ассасин бросился прочь с платформы. Он без труда взобрался на крышу и быстро убивал вставших на его пути стражников, после чего, наконец, подошел к закрытым городским воротам. Несколько стражников, держа в руках мечи, начали осторожно приближаться к нему. Однако как раз в тот момент, когда стражники подумали, что они загнали убийцу в тупик, городские ворота открылись. Группа монахов в белых одеждах прошла сквозь ворота, и в мгновение ока силуэт убийцы в белом растворился среди толпы. Пару мгновений спустя орел увидел силуэт убийцы в белом, но к тому времени он уже покинул город. Поток данных появился снова, и все вокруг снова быстро изменилось. Из процветающего города он перенесся на поле битвы, что было залито кровью. Огромное количество стражников дралось с кем-то. Одна сторона постоянно несла потери, но прорехи в рядах мгновенно заполнялись новыми людьми. Но их врагом был просто человек. Один человек, тот, кого пытались убить стражники, был человеком, одетым во все черное. По его бороде можно было сделать вывод, что он не был молод, но он был похож на самого страшного жнеца смерти, так как он, не напрягаясь, забирал каждое мгновение по жизни. Он был похож на кошку, которая играючи избегала атак, а затем атаковала своими острыми когтями, которые впивались в шеи стражников. Глава 866. Синематик. Ассасин в белом вошел в толпу стражников. Он действовал как призрак и даже не вызвал никаких подозрений. Стражники же все еще бросались на человека в черном, но у них просто не получалось хотя бы коснуться его тела. Но как только силуэт ассасина в белом прошел мимо убийцы в черном, убийца в черном, казалось, увидел его. По его короткой паузе и слегка подозрительному выражению лица стало ясно, что он понял, кем был этот человек в белом. В этот момент множество голосов, переплетенные в единое целое, начали говорить: «Когда остальные слепо следуют за истиной, помни, ничто не истина. Когда остальные ограничены моралью или законом, помни, все дозволено. Мы действуем во тьме, чтобы служить свету. Мы, ассасины, ничто не истина, все дозволено». Это колебание человека в черном создало брешь в его защите. Динь. С треском его скрытый клинок сломался. Человек в черном же не смог удержаться на ногах и упал на землю. Стражники немедленно набросились на него, окружив его со всех сторон. Силуэт в белом же исчез. В следующее мгновение человека в черном уже подняли на высокую платформу, и лысый мужчина со зловещим лицом накинул на него петлю. Но в этот момент он снова увидел силуэт человека в белом. Лысый мужчина тоже посмотрел в ту сторону, но ничего не увидел. В тот момент, когда петля затянулась, мужчина в черном начал действовать. Его локоть яростно ударил лысого мужчину по лицу, а затем он ловкими движениями перекинул веревку на шею лысого мужчины. Скрип. Веревка затянулась и раздался жалостливый стон, но он исходил не от мужчины в черном, а от лысого мужчины. К нему на помощь спустя мгновение бросились стражники и перерезали веревку, но к этому моменту мужчина в черном полностью освободился от своих оков. Он выпрямился во весь рост, спокойно поправил капюшон и направился прямо к камере. Как только сцену заволокла кромешная тьма, на экране появился огромный логотип Assassin's Creed. Этот синематик сразу же вызвал бурные дискуссии среди игроков. Продолжительность данного синематика была очень большой, чуть меньше 5 минут. В основном синематики длились от 1 до 3 минут. В конце концов, синематики зачастую давали игрокам первое впечатление от игры. Так что если синематик будет слишком продолжительным и нудным, это не пойдет игре на пользу. Однако продолжительность этого синематика достигала 5 минут, но он вовсе не был скучным и не выглядел пустым. Однако многие люди были озадачены, что означал этот синематик. Черт возьми, главные герои этого синематика очень крутые. Они выглядят намного круче и красивее, чем Байк. Вот это уже настоящие убийцы. Появляются и исчезают непредсказуемо, один удар, один труп. Вау, это так красиво. Кто-нибудь понял, какой смысл был заключен в этот синематик? Убийца в белом призрак, или настоящий человек? Старый дядя проиграл ему. Два главного героя, мы сможем свободно переключаться между ними? Возможно, они будут сотрудничать. Эти два убийцы немного разные, вы не находите? Сцена, где современный город сменяется древним, завораживает. Этот синематик такой длинный, но я не понял, в чем заключался его смысл. Многие люди подумали, что в следующей части будет сразу двое главных героев. По всем признакам убийца в белом был призраком. Судя по одежде и окружающей обстановке, они, похоже, не принадлежали к одной и той же эпохе. Более того, присутствие современных элементов в этом синематике озадачило многих людей. Однако этот синематик все-таки дал игрокам хоть какую-нибудь конкретную информацию. В нем упоминалось так называемое кредо. Ничто не истина, все дозволено. Информации, конечно, это кредо давало не особо много. Но, в любом случае, этот синематик был достаточно красив, чтобы многие вопросы отошли на второй план. Хотя египетский стиль игры Assassin's Creed Origin выглядел более привлекательно, следовало признать, что с точки зрения эстетики многие игроки находили Байка недостаточно красивым. Но два главных героя этого синематика выглядели вполне круто и красиво. Они не орудовали луками, как это делал Байк, а по большей части орудовали только скрытым клинком. На этот раз это был не один синематик, а три синематика, объединенных в одно единое целое. Эти синематики принадлежали играм Assassin's Creed Identity, Assassin's Creed 3 и Assassin's Creed Revelations. В этом синематике было представлено сразу три главных героя, Дезмонд, Альтаир и Эция. Получившийся синематик намеренно размывал временную шкалу, создав тем самым загадку, над разгадкой которой будут работать игроки. Благодаря образу Альтаира в белой одежде получилось создать новый синематик, адаптированный под контент серии Assassin's Creed этого мира. Глава 867. 4000 юаней. 18 июля все желающие смогут опробовать новый контент из серии Assassin's Creed в режиме бета-теста. Что касается релиза, то он состоится 25 числа. Новая игра была названа Assassin's Creed Revelations, и цена этой игры была довольно большой – 3988 юаней. Ранее три дополнения для игры Uncharted продавались по цене в 3 с чем-то тысяч юаней за все дополнения, но три эти дополнения были эквивалентны трем полноценным играм. С точки зрения возможностей, Assassin's Creed Revelations – это на самом деле 4 игры, но цена в 3988 юаней и так уже была довольно неприятной для большинства игроков. Как только цена на эту игру была опубликована, многие игроки были ошеломлены и протерли глаза, надеясь увидеть, что им показалось. Что, за Assassin's Creed Revelations нужно отдать 3988 юаней? Я прав, эта игра стоит в два раза больше, чем Assassin's Creed Origin. Одна игра по цене трех огромных дополнений для игры Uncharted. Говорят, что эта игра очень длинная. Опять останусь без гроша в кармане. Не только игроки, но и многие люди из игровой отрасли были удивлены ценовой стратегией Ченьмо. Впервые он ставил такую цену. Ранее он выпустил игру Assassin's Creed Origins по цене чуть менее 2000 юаней, но игра Assassin's Creed Revelations стоила в два раза больше своего предшественника. Хотя ранее он выпустил три дополнения для игры Uncharted, в конце концов, многие рассматривали их как три полноценные игры. Причем они могли сначала купить одно дополнение, пройти его, и только после этого решить, стоит ли им тратить еще столько же на второе дополнение. Но игра Assassin's Creed Revelations была одним продуктом. Даже если игроки купят ее на скидках, им придется отдать в самом лучшем случае 1000 юаней. Многие игроки были обескуражены такой ценой. Многие решили для начала ознакомиться с этой игрой с помощью стримов и только после этого принять решение о ее покупке. Что касается тех, кто работал над созданием этой игры, то они думали, что такая цена не была высокой. На самом деле они думали, что она была низкой. На скидках эту игру можно будет приобрести без каких-либо проблем за 1000 с чем-то юаней, что было эквивалентно покупке 4 игр за раз. Кто-то предложил разобрать и продавать игру Assassin's Creed Revelations по частям, но Ченьмо отверг это предложение. На самом деле, Ченьмо был намерен продолжать выпускать игры такого масштаба. В конце концов, не стоило забывать о событии 11.11 и диких скидках этого события. До сих пор количество игроков на виртуальной платформе было относительно ограничено, и они были не так хороши, как игроки мобильной платформы и ПК-платформы. На данный момент многие игроки все еще думали, что виртуальные капсулы предназначались исключительно для богатых людей. Другие игровые компании старались держать цены на виртуальные игры в диапазоне 2000 юаней, потому что они, как правило, углублялись в определенную область виртуальных игр и имели относительно фиксированную базу игроков и ограниченные возможности. Например, на создание хорошей игры требовалось от полугода до года, но количество возможных игроков было относительно фиксированным, поэтому, даже если ее цена будет ниже нормы, в нее не обязательно будет играть больше игроков. Но ситуация с Ченьмо была уникальной, потому что он мог поддерживать очень высокую скорость разработки, а его собственные игры зачастую соревновались только друг с другом. Например, комплект дополнений для игр Uncharted и игра The Last of Us вышли в свет одновременно, и это было равносильно выстрелу в свою ногу, но Ченьмо, понимая это, все равно выпустил их в одно время. Более того, поскольку почти все игры, созданные Ченьмо, были разными и имели свои уникальные вселенные, игроки, которые пользовались игровой платформой «Удар молнии», в основном имели одну схожую черту. Почти все они были поклонниками Ченьмо, а не поклонниками какой-то одной игры. Зачастую многие хотели купить новую игру Ченьмо, даже если эта игра была такого типа, в которую игрок еще никогда не играл. Так что если у Ченьмо будет на руках мощное оружие за 4000 юаней, многие игроки серьезно подумают перед тем, как купят его, но если оно будет продаваться за полцены, игроки с радостью купят это ультимативное оружие. В конце концов, сэкономленные деньги, заработанные деньги. Ченьмо же ничего не терял, разве что эффект от двух таких продаж был разным. Скидки позволяли ему сильно расширить базу игроков, причем такие продажи оставляли на игроках очень сильное впечатление. И, что самое главное, с помощью скидок он мог потеснить другие игровые компании и увеличить свою долю на рынке. За одну и ту же цену игрок мог купить две игры вместо одной, причем под это правило попадали игры от Ченьмо. Что именно выберут игроки? Да и для Ченьмо на данном этапе разница между тем, зарабатывал он много или мало, на самом деле не имела большого значения. В настоящее время игровая компания «Удар молнии» уже могла придерживаться стратегии небольшой прибыли, но быстрого оборота. Что касается цены Assassin's Creed Revelations, то Ченьмо не видел в ней ничего плохого. Да, она была большой, но за хорошие и долговечные продукты не получится платить мало. После того, как игроки сыграют в нее, они поймут, что эта игра является одной из достойных игр игровой платформы «Удар молнии». В день запуска бета-теста огромное количество людей хлынуло в новую штаб-квартиру компании «Удар молнии». Однако очередей так и не образовалось. Предыдущий магазин видеоигр был сохранен и функционировал как обычный магазин видеоигр, просто сейчас он управлялся доверенным лицом. Игроки, которые жили рядом с предыдущим магазином видеоигр, решили посетить именно его, но подавляющее большинство игроков, которые не жили рядом с ним, предпочли посетить новую штаб-квартиру. В конце концов, она была на порядок больше. Многие игроки все еще помнили те ужасно большие очереди, но когда они подъезжали к новой штаб-квартире, они обнаруживали, что зря беспокоились. Пусто. Поток посетителей был огромным, но они спокойно проходили внутрь и исчезали в этом огромном здании. Что касается игровых зон, то никто не беспокоился о том, что на всех не хватит виртуальных капсул. Многие игроки даже для начала посетили разные тематические места и рестораны, так как отчетливо понимали, что проблема с огромными очередями их больше не побеспокоит. Глава 868. Новая штаб-квартира. Старая песня вошел в вестибюль и осмотрелся. Это новая штаб-квартира компании «Удар молнии», выглядит солидно, очень просторно, да и украшено все довольно неплохо. О, тематические рестораны и зоны отдыха, удобно. Старая песня становился все более и более счастливым, и с каждой минутой начинал все сильнее нахваливать новую штаб-квартиру. Он стал ярым поклонником Ченьмо с момента выхода игры Uncharted, а после выхода дополнений для этой игры он стал одним из самых преданных поклонников Ченьмо. Первоначально старая песня презрительно фыркал, когда видел подобные игры, но игра Uncharted покорила его и заставила его изменить мнение насчет подобных игр. Что касается игры Assassin's Creed Origin, то он тоже прошел ее, но по его мнению, она была не так хороша, как Uncharted. Однако это не помешало старой песне полюбить Assassin's Creed. По мнению старой песни, игра Assassin's Creed была более объемной, чем Uncharted. В конце концов, Uncharted – это история современных людей, что ищут древние сокровища, В то время как игра Assassin's Creed возвращала игроков в прошлое, в экзотические города и уникальную историю. После того, как открылся бета-тест игры Assassin's Creed Revelations, старая песня решил лично прийти в новую штаб-квартиру компании «Удар молнии» и поиграть в нее. В конце концов, цена этой игры была довольно высокой, и старая песня не хотела давать столько денег за продукт, который мог ему не понравиться. Пока старая песня бродил по огромному зданию, он вдруг увидел, как к нему начал приближаться мужчина лет 40 в белой рубашке и обычных джинсах. Два посетителя, что увидели его, поздоровались с этим человеком. «Мастер сегодня пришел рано». Старая песня был немного озадачен. «Мастер», длинные волосы этого мужчины были собраны на затылке, и в целом в нем прослеживалось несколько уникальных и мудрых черт. Этот мастер подошел к старой песне и с беспокойством спросил: «Друг, хотя у тебя элегантный костюм и хороший дух, ты, кажется, немного колеблешься, в чем проблема?» Старая песня был ошеломлен. Темперамент этого мастера был элегантен, вежлив и учтив, и он совершенно не был похож на деревенщину, который гадал всем и каждому за пару юаней. «Мастер, меня раздражают некоторые вещи. Сейчас я довольно богат, но мне часто кажется, что в мире так много мирских вещей, и мне всегда скучно. Вы можете дать мне совет?» Мастер улыбнулся. «Что такое богат в твоем понимании?» Старая песня ответил: «Восьмизначный баланс на банке, парочка довольно дорогих активов, это считается?» Мастер молча протянул руку. Старая песня внезапно все понял. «Мастер, вы хотите сказать, что нужно быть благородным и всегда помнить о том, что нужно протягивать руку помощи нуждающимся?» Мастер покачал головой. «Нет, я имею в виду, мы можем стать друзьями?» В поисках свободной виртуальной капсулы старая песня не мог понять, стоит ли ему плакать или же смеяться. Этот мастер оказался мошенником. Старая песня не воспринял этот эпизод слишком серьезно и вошел в виртуальную капсулу. Как и в случае с игрой Assassin's Creed Origin, старая песня вошел в анимус. Поскольку старая песня уже прошел Assassin's Creed Origin, он решил не проходить обучение и сразу же решил зайти в игру. Интерфейс загрузки был немного странным. В центре его поля зрения был виден еле заметный логотип Абстерга. Все вокруг него было выполнено в голубовато-сером цвете, который был немного похож на черно-белый телевизор. Вдруг вокруг него начали меняться разные сцены, из-за чего старая песня увидел множество разных древних зданий, но все они не выглядели настоящими. Спустя мгновение старая песня понял, что он уже был в игре, но единственное, что он мог делать, так это наблюдать. Он не мог двигаться. И спустя пару минут старая песня понял, что что-то тут было не так. Вокруг него ходило множество людей, люди приходили, люди уходили, но у этих людей не было лиц. Верно, все эти люди не имели лиц и были похожи на пластиковые манекены. Эта сцена была действительно немного неприятной. «Что случилось? Я что, зашел не в ту игру?» — подумал старая песня. В игре Assassin's Creed Origin Чэнь Мо намеренно допустил некоторые ошибки. Согласно официальному заявлению, эти ошибки возникали из-за проблемы синхронизации анимуса, а не из-за контента самой игры. Но увидеть такую серьезную ошибку сразу после входа в игру, более того, эта ошибка привела к тому, что у всех NPC пропали лица, и вскоре все в поле зрения старой песни начало приходить в хаос. Вокруг него начал мигать красный свет, а окружающее его пространство покрылось бегущими строками данных. Грязный, приглушенный голос эхом отозвался в ушах старой песни. «Я сосредоточился на наблюдении за мудростью, высокомерием и невежеством, но я знал, что это бесполезно, ибо во многой мудрости много печали. Во многой мудрости многие печали, и тот, кто умножает знания, умножает скорбь». Пока старая песня обрабатывала эти слова, все в его поле зрения стало белым, и не было слышно ни звука, кроме шепота в ушах. Через некоторое время он снова увидел что-то, кроме сплошного белого цвета, но пространство вокруг него все еще было хаотичным. Женский голос сказал: «У нас проблема, я не могу закрепить его память, слишком сильная психологическая травма, он отторгает процедуры, начинаю откат». Старая песня вдруг обнаружил, что может двигаться, из-за чего сразу же начал бегать и прыгать, но окружающая обстановка стала еще хуже, а шум начал становиться все громче, и все вокруг него становилось все более и более размытым. В его поле зрения появилось несколько всплывающих окон, которые подсказали ему насчет основных методов управления. Однако окружающая обстановка не очень-то позволяла ему сосредоточиться на тексте. Мужской голос: «Дезмонд, попробуйте расслабиться». Женский голос: «Я попробую его стабилизировать». Мужской голос: «Сосредоточьтесь, слушайте мой голос. Все это не по-настоящему, это всего лишь картина из прошлого, они не принесут вреда». Женский голос: «Черт возьми, не работает». Мужской голос: «Подождите, мисс Стилман, он приспособится». «Мисс Стилман, мы теряем его». Мужской голос: «Достаточно, мисс Стилман». «Хорошо, Дезмонд, мы постараемся вас выпустить». Снова в поле зрения старой песни появился интерфейс загрузки с логотипом Абстерга. Но когда загрузка прекратилась, старая песня увидел потолок современного здания. Глава 869. Прохождение. Верно, потолок современного здания. Блондинка в белом халате с беспокойством спросила: «Вы в порядке?» Старая песня резко села и вдохнул с шумом, словно все это время не имел доступа к кислороду. Если быть точным, то это сделал не старая песня, а главный герой этой игры. В тот момент, когда он увидел потолок, у старой песни действительно появилась иллюзия того, что он пересек время и пространство, потому что все вокруг него выглядело таким настоящим. Однако, когда главный герой этой игры сел, старая песня понял, что происходит. Дезмонд, одетый в белое, оторвался от анимус машины. Очевидно, что это им ранее манипулировал старая песня. Это явно была часть игры Assassin's Creed, но почему игрок внезапно перенесся в наши дни? Это немного смутило старую песню, но вскоре сюжет начал понемногу проясняться. Старая песня в игре назывался Дезмондом, и два ученых были связаны с Абстерго, и главного героя этой игры похитили ради своих экспериментов. Дезмонд был всего лишь барменом, но на самом деле у него есть родословная ассасина. Этим ученым нужна была генетическая информация Дезмонда, а точнее информация, которая таилась в ней. Однако большая часть воспоминаний была заблокирована, и когда Дезмонд проник в нее, не будучи готовым, его чуть не убило. Из-за этого Дезмонд мог входить только в относительно стабильную память и осуществлять синхронизацию с этим участком, чтобы разблокировать новую память и получить нужную информацию.